Глава 18. Я глубоко вдохнула, втянув в себя соленый запах моря. Вода плескалась о мои руки. Я скользнула по ней пальцами, почувствовав прохладное течение. Затем я увеличила вес своей униформы нажатием на запястье и медленно, очень медленно начала опускаться. Вода накрыла мою голову. Я подождала секунду и сделала глубокий вдох. У воздуха, проникшего в нос через мембрану дыхательного аппарата, был соленый аромат, и цвет воды здесь, на краю впадины, был уже намного темнее, чем на отмеле. От взгляда в огромную дыру внизу у меня по рукам побежали мурашки. «Все в порядке?» — спросил Бейл. Через отверстие своего аппарата он посмотрел на меня с беспокойством в глазах. Для погружения Ариса дала нам два детектора из категории «древние». По сравнению с нашими моделями, их функции были просто смешными. С их помощью нельзя было сделать практически ничего, разве что подсветить себе путь фонариком. Но мы хотя бы могли синхронизировать их с дыхательными аппаратами и таким образом разговаривать друг с другом. «Да, все хорошо», — сказала я, чтобы подбодрить саму себя, хотя одно движение левой ногой заставило меня вздрогнуть. Я увидела, что Финли и Арисса плывут к нам, и открыла рот. Казалось, что их тела растворились в океане, хотя на самом деле было все наоборот. Океан стал частью их тел, с естественной легкостью проникая внутрь. Финли завис перед нами в воде и критически осматривал нас. «Вы готовы?» — спросила Ариса, и... Ничего себе! Я никогда не спрашивала себя, умеют ли швиммеры говорить под водой. Но, похоже, это не было для них проблемой. Голос Арисы звучал немного иначе, но совсем не так металлический, как наши голоса, звук которых сильно искажался искусственными жабрами. Казалось, что ее голос разносится во все стороны, словно у него нет одного источника, а есть миллионы частиц воды, которые доносят слова Арисы до моего уха. Ариса ухватилась за веревку, сплетенную из растений и закрепленную на краю кратера. Это была не единственная веревка. Около десятка таких же свешивались сверху вниз, опускаясь в черноту. «Через пару метров будет очень темно», — сказала она. «Держитесь крепко за веревку, чтобы не потерять ориентацию. Она ведет напрямую к первому куполу». Мы ухватились за веревку. Бейл пошел первым. Затем вслед за Финли и Ариссой в кратер стала спускаться и я. Последний оттенок бирюзового исчез через несколько метров. Остался только серебристый полусвет, который становился все темнее и темнее. Создалось ощущение, что я парила в бесконечной всепоглощающей пустоте. «Однажды ты уже ныряла до самого дна», — сказала я себе, — «и справишься с этим снова». Словно завороженная, я наблюдала, как Ариса и Финли грациозно скользили в воде. Их голые ноги были плотно прижаты друг к другу, словно на них были ласты. Я уже видела это движение у Сьюзи, только она при этом не могла обойтись без своей униформы. Тело Арисы, словно жемчужины, окружали пузырьки воздуха от потока воды, превращаясь вокруг ее ног в небольшой водоворот. Казалось, что вода сама двигает ее вперед и делает ее такой быстрой и ловкой, какой я никогда не смогла бы стать. Я старалась не отставать от них, но у меня получалось только потому, что Ариса и Финли постоянно останавливались, чтобы дождаться нас с Бейлом. Но медленные меня делали не только мои человеческие ноги и руки. Я постоянно отвлекалась, осматривая кратер. До того, как в 2099 году открылись рифты, в кратере не было ничего, кроме ледяных скал, унылых обломков и редких рептилий. Но в это время здесь все было наполнено жизнью. Мимо нас проплывали бесчисленные серебристые косяки рыб, а в камне стены кратера, вдоль которой мы спускались, я видела множество образовавшихся пустот. Крутая каменная стена превратилась в пещеру, в которой висели огромные сталактиты. Их я видела еще в нашем времени. Только сейчас они были сплошь покрыты зелеными растениями, а морские обитатели использовали их в качестве места для игр. Они выныривали из густых зарослей водорослей и тут же скрывались снова. «Давайте увеличим темп», — предложил Финли. Он обращался ко мне, так как Бейл давно догнал их обоих. «Извините», — произнесла я и с этого момента постаралась не задерживаться. Мы опустились еще глубже. Нас окружила темнота, и только изредка свет наших древних детекторов освещал какой-нибудь косяк рыб, проплывающих мимо. Через определенные расстояния мне приходилось выравнивать повышающееся давление воды на мои уши. «Вы знаете глубину кратера?» — спросил Бейл, обращаясь к пугающей тишине. 120 метров, примерно», — ответила Арисса. «Я когда-то хотела измерить, но без специальных приборов это тяжело сделать». «С твоим детектором у тебя бы получилось», — сказал Бейл и указал на запястье Ариссы. «Там встроен высотомер». «Нам не нужны ваши игрушки». Финли недоверчиво посмотрел на Бейла. «Мы всегда знаем, где находимся. Море нам рассказывает». В свете своей лампы я заметила, как Арисса закатила глаза. Затем она указала вниз. «Ну вот и первый купол. Он называется Аура». Действительно, посмотрев вниз, где до этого я видела только собственные ноги, я обнаружила слабое мерцание в бесконечной черноте. И не одно. Свет пронизывал темноту маленькими белыми точками. Чем ближе мы подплывали, тем больше они становились. И все же прошло еще несколько минут, пока я не поняла, что это были огни. Огни на огромном стеклянном куполе. Огни, которые освещали все, что происходило здесь, в кратере. «Ты это видишь?» — выдохнула я в воду. Бейл медленно кивнул, не веря своим глазам. Я пыталась удержаться на одном месте, чтобы не опуститься в глубину. Настолько невероятным было зрелище. Под нами находились два оставшихся стеклянных купола. Подводные станции были такими же большими, как и станция наверху на суше. Вместе они заполняли почти все дно кратера. Должно быть, когда-то здесь работало по меньшей мере вдвое больше людей, чем в кураториуме в Новом Лондоне. Купол, на стеклянной стене которого стояло слово «аура», находился немного выше. Похоже, кураториум воздвигнул его на широком выступе скалы. Немного глубже и дальше я заметила очертания другого купола. В отличие от купола «Аура», он, правда, находился в темноте. Я вспомнила остатки этих куполов, которые увидела при нашем первом погружении в кратер. Они были полностью разрушены, раздавлены энергией рифтов и превратились в кучу обломков. Но 30 лет назад эти стеклянные купола возвышались в кратере двумя прозрачными идеальными сферами. Купол, который лежал прямо под нами, был освещен белыми и голубыми мерцающими огнями, причем светились не только его внешний фасад, но и помещение внутри. Свет привлек мое внимание к огромной трещине, которая тянулась по стеклу на десятки метров с верхней половины купола до самого низа. Море пробило себе дорогу, и не только море. Я увидела бесчисленное количество швиммеров, которые заплывали в здание и выплывали обратно. Я увидела, насколько большим было племя Раны, намного больше того, что я себе представляла. Наверху, возле хижин, было всего несколько десятков швиммеров, но здесь внизу был целый город. Несмотря на затопленные помещения, они каким-то образом смогли восстановить подачу электричества на бывшей исследовательской станции. А еще они заселили многочисленные комнаты, хотя большая часть интерьера давно была разрушена морем, а купол покосился. Все этажи накренились так, что по коридорам невозможно было ходить, но под водой швиммеров это абсолютно не беспокоило. Как раз наоборот, они использовали этот крен для того, чтобы натянуть между этажей сплетенные из растений сети. В них швиммеры лежали, словно в гигантском гамаке, болтали друг с другом и смеялись. Остальные плавали по коридорам или сидели на скамейках и стульях, которые еще можно было использовать. Весь купол был украшен пестрыми лентами и подвесками из ракушек. Мы продвигались над этим подводным миром грез, словно путешественники в далекой галактике. Вокруг купола кипела работа. По веревкам, которые вели на поверхность моря, двигались плетеные корзины, а внизу на дне я увидела натянутые сети. Швиммеры использовали их, чтобы ловить рыб, крабов и других присмыкающихся. В другом месте группа пловцов собирала инструменты и другие предметы, которые не пострадали в результате затопления. Они привязывали веревки из растений к ящикам, на которых стоял знак «Конвектум», и поднимали свою добычу наверх. Я заметила, что Ариса и Финли все время двигались, держась перед нами. Я думаю, они не хотели, чтобы швиммеры увидели наше присутствие. Когда мы оказались непосредственно перед куполом, я вытянула руку и провела кончиками пальцев по холодному гладкому стеклу. Изнутри к нему приросли растения, а за ним проплывали рыбы. Я даже увидела пару морских звезд, прилипших к прозрачной поверхности. Спустя момент я осознала, что за хаос творился внутри купола. Стулья и столы были опрокинуты и уже разрушены водой, содержимое полок валялось на полу, скатившись в углы из-за крена этажей. И даже стальные стойки, обрамляющие стеклянные стены, были помяты. Может быть, структура просто не выдержала постоянного давления воды? Хотя это не могло быть единственной причиной. Все выглядело так, словно здесь произошел взрыв, точно такой же, как в здании Эос. «И вы здесь живете?» — спросила я Арису, когда она проплывала мимо. Она кивнула и положила на стекло руку рядом с моей. «Да, большая часть из нас. Мы только собираемся здесь все восстанавливать, но найти что-то вроде этого — настоящая удача. Мы не можем возводить в море города без чьей-либо помощи. Нам не хватает ресурсов, инструментов, да и знаний, честно говоря». Она слегка улыбнулась. «Некоторым из нас хватает жизни в открытом море, но не всем. Мы рождены не для того, чтобы день за днем откладывать нашу жизнь на потом». Я услышала горечь в ее голосе. И мне стало стыдно, что я никогда не думала о том, как швиммеры чувствовали себя в море. В кураториуме постоянно говорили, что швиммеры находятся в хорошем положении, потому что имеют в своем распоряжении большую часть планеты и могут жить абсолютно свободно. Но, конечно, Ариса была права. Жизнь под водой означала отказ от любого комфорта, а значит, от возможности иметь настоящий дом. «Ариса!» — крикнул Финли в нашу сторону. «Поторопитесь, наконец! Это занимает у нас слишком много времени!» Ариса вздохнула и оттолкнулась от стекла. «Он нервничает, да?» — спросила я, пытаясь не отставать. «Это из-за твоей мамы?» «О, да!» — Ариса закатила глаза. «Он ужасно ее боится, особенно с тех пор, как мы обручились. Он не хотел бы впасть в немилость и потерять шанс стать главой племени. Тогда почему она не хочет, чтобы мы вам помогли?» «Потому что она твердо верит в то, что нам нужно только море и ничего больше». Миновав изгиб купола, Ариса указала в глубину кратера. «Посмотри, вот там находится купол, для которого вы мне и нужны». Купол лежал еще немного глубже в кратере. С каждым метром давление на мои уши усиливалось, и мне приходилось несколько раз его выравнивать, прежде чем опуститься на следующий метр. Наконец мои ноги опустились на песок. Он поднялся со дна и закрутился вокруг меня, замутив воду. Через мгновение песок осел, и я снова смогла увидеть второй купол. Он был таким же внушительным, как и остальные два. Единственным отличием было то, что помещения за стеклом не были освещены. Я попыталась разглядеть что-нибудь внутри, но за исключением двух фонарей, прикрепленных на стеклянном шаре, купол был абсолютно черным. Свет моего детектора, который я использовала в качестве лампы, слабо освещал очертания мебели, стоявшей в пустых помещениях. «Невероятно!» — выдохнула я при виде абсолютно нетронутой станции посреди океана. Этот купол тоже стоял в воде неровно. Должно быть, с годами энергия рифтов сильно повредила купола, хотя и не разрушила их окончательно. Едва я подумала о рифтах, мое тело начало слегка покалывать. Однако я чувствовала энергию очень слабо. Лука был прав. Сейчас рифты были неактивны, но это была не единственная причина. Я нигде не увидела углубления на дне кратера, наполненного рифтами. Оба купола почти полностью покрывали поверхность дна. Неужели центр рифтов находился под ними? Я сильно вздрогнула, заметив на руке свечение. Оно появилось возле локтя крошечной точкой и постоянно увеличивалось, пока не охватило всю мою руку. Это были частицы чего-то. Они выглядели как пылинки и отливали зеленоватым цветом. Такие же светящиеся частицы я вчера видела на теле раны. Я попыталась стряхнуть их с себя в воду безуспешно. «Арисса?» Арисса повернулась ко мне. Я показала ей свою руку и тут же снова вздрогнула. Частицы при звуке моего голоса, явно заинтересованные, поднялись вверх. «Они что, были живые?» «О, не переживай, это всего лишь микроорганизмы», — Арисса рассмеялась. «Они здесь повсюду. Иногда они прицепляются к кому-нибудь из нас, если мы проплываем недалеко. Некоторые в нашем племени думают, что они умеют исцелять. Они ничего тебе не сделают и скоро сами отпустят тебя». Она подплыла ближе и с явным восхищением стала рассматривать мою руку. «Никогда не думала, что они делают это и с людьми тоже». «Что делают?» Арисса засмеялась. «Ну, моя мама, она думает, что организмы вступают с нашими телами в связь, что они, скажем так, отражают наши чувства и помогают нам стать более уравновешенными». Я удивилась, округлив глаза. «Но это же глупость, не так ли?» Арисса пожала плечами. «Не знаю». Я сглотнула, и тут же светящиеся точки стали нежно-розовыми. «О, боже!» Арисса усмехнулась. «Похоже, что они на тебя настроились. Недолго же это длилось». «И что?» Я наморщила лоб. «Я сейчас что-то типа живого кольца настроений?» «Что?» «Ну, конечно же, я понятия не имела, что это такое. Я сама никогда не носила эти глупые кольца, которые можно было купить только в каком-нибудь отделе эзотерики в торговом центре. Но некоторые из кандидатов носили такие весь учебный год». «Неважно, это такая человеческая штучка». «А-а-а». Арисса улыбнулась, словно все сказанное мной было ей вполне понятно. Она провела по моей руке, пытаясь согнать организмы, но те лишь ненадолго поднялись и тут же снова опустились на ткань моей униформы. Весело покачав головой, Арисса отпустила меня. «Мне кажется, ты им понравилась». «И что? Теперь мои чувства должны видеть все?» Эта мысль мне не понравилась. И все же я не могла отвести взгляд от своих рук, сплошь усыпанных неисчислимым количеством огоньков. И тут возле нас возникли Бейл и Финли. «Что случилось?» — спросил Бейл и положил свою ладонь на мою руку. Частицы полностью проигнорировали его. Арисса кратко повторила то, что объясняла мне, при этом Финли рассматривал меня с совершенно серьезным выражением лица. «Это честь, что они выбрали тебя», — пробормотал он. «Честь, которой такая, как ты, не заслуживаешь». «О, да, я очень польщена. Так польщена, что лучше как можно скорее вернулась бы на поверхность воды. А тут ко мне пристали какие-то водные организмы». Неожиданно частицы приобрели желтовато-зеленый цвет. «Ну, здорово». «Интересно», — сказал Бейл, и хотя я не видела его лица за снаряжением, я знала, что он усмехается. Я слегка ударила его в грудь. «Закрой рот». «Почему ты не можешь их снять?» Бейл засмеялся. «Ну, потому что твои чувства намного интереснее, чем мои». Зеленый цвет исчез, сменившись темно-синим. «Если это означает злой, уставший, растерянный и немного голодный, тогда все верно». Я в гневе кивнула на свою руку, где снова собрались частицы. «А если серьезно, кому нужна такая кожа чувств?» Цвет изменился с синего на оранжевый, а затем стал абсолютно черным. Я нервно вздохнула. «И вам большое спасибо». И тут светящиеся точки, словно легкая пыль, стали двигаться вокруг меня. Я провела по ним пальцем, наблюдая, как цвет постепенно принимает синий оттенок и, наконец, растворяется в воде. Бейл улыбнулся и провел ладонью по моей руке. «Жаль. Я бы с удовольствием чуть больше узнал о твоих чувствах». «Понятно, почему ты сейчас это говоришь», — проворчала я. «Хотя более практичным было бы узнать его чувства». Их он прятал гораздо лучше, чем я свои. «Вы готовы?» — спросила Арисса и указала на дверь в стекле. «Здесь есть два входа в каждый купол», — сказала она. «Но мы не сможем их открыть. Кажется, механизмы открывания больше не работают». Бэйл оглянулся, словно выискивая что-то. «А разве здесь нет шлюзов, через которые исследователи в то время попадали внутрь?» Ариса улыбнулась. «Если бы они были, то вы бы нам не понадобились». Она указала пальцем внутрь купола. «Если купол устроен точно так же, как аура, тогда здесь примерно 25 этажей. Больничный отсек находится посередине, на 12 этаже. Там вы найдете много лабораторий и кладовых. Для начала просто возьмите то, что сможете унести. Перевязочный материал, средства для дезинфекции и болеутоляющие средства. Если у вас это получится, то в следующий раз мы попытаемся попасть в оружейную». Ариса протянула нам свой рюкзак. «Здесь водонепроницаемые емкости, кладите все туда». «Хорошо», — сказала я и взяла рюкзак. «И вы действительно сможете просто так туда впрыгнуть?» — спросила Ариса, но вместо ответа мы с Бэйлом подняли руки и создали вихрь. Ариса от удивления округлила глаза. Даже Финли, кажется, впечатлился. «И все-таки вам не стоит оставаться внутри слишком долго», — сказала Ариса. «Мы не знаем, как в куполе обстоят дела с воздухом, ведь он лежал под водой многие годы». «Мы будем осторожны», — ответила я, затем кивнула Бэйлу и опустилась вместе с ним в вихрь. Раздался гул, я почувствовала движение вперед и позволила Бэйлу впустить нас в купол. Прыжок не продлился и 2 секунд. Вращающиеся энергии рассеялись, и мы оказались в одном из коридоров станции. Неожиданно меня качнуло в сторону, и я ухватилась за перила. Крен пола был намного больше, чем казалось снаружи. Идти было можно, но мое чувство равновесия все равно взбунтовалось. Я моргнула, затем стянула дыхательный аппарат и сделала первый осторожный вдох. Воздух был затхлый, пахло пылью и гнилью, но в остальном было нормально. «Я не понимаю, почему нет шлюзов?» — пробормотал Бэйл и оглянулся вокруг. Он тоже одной рукой крепко держался за перила. Я подошла к нему. Перед нами, словно веер, развернулась входная зона. В этом куполе тоже через все здание протянулась огромная колонна, и с нашего этажа можно было увидеть и самый верх, и самый низ. Бэйл запрокинул голову. «Лучше, если мы будем исследовать помещение одно за другим». «Разве мы не разделимся?» Он серьезно посмотрел на меня. «Нет, пока не убедимся, что находимся здесь совершенно одни». Первые комнаты, в которые мы вошли, были похожи на те, в которых нас разместили в наземном куполе. В них стояли 2 кровати, 2 письменных стола, шкаф для одежды. Все они были отделены от коридора матовым стеклом, все они были абсолютно заброшенными. И все-таки кое-где лежали личные вещи. Одежда, обувь, расчески, детекторы. Складывалось впечатление, что обитатели этих комнат вообще не знали, что им придется покинуть станцию. На мебели скопился толстый слой пыли, и мой чих отозвался в куполе жутко громким эхом. Но моя аллергия на пыль была не единственным источником звуков. Купол скрипел, словно внешние стойки двигались в такт морским волнам. Один раз я даже услышала глухой звук, что тут же привело меня в состояние боевой готовности. Неужели Мия и ее группа спрятались здесь? Но звук быстро утих, и наступила мертвая тишина. «Жутко, правда?» — прошептала я в 8-й или 9-й комнате. Перед нами на кровати лежала скомканная простыня, как будто кто-то покинул комнату в панике. «Так много комнат?» «Как ты думаешь, почему кураториум покинул станцию?» «Наверное, во время строительства они еще не знали о рифтах», — сказал Бэйл. «Энергия, действующая здесь, была сильнее, чем они думали». Мы передвигались от двери к двери, иногда используя вихри. При этом мы были готовы к любому нападению, которого пока, к счастью, не было. Кажется, в здании мы все-таки были одни. Любой стук казался звуком шагов, но это было только из-за моей нервозности. Я утратила всякое чувство времени, а от застоявшегося воздуха у меня заболела голова. Я постоянно думала о Мии и ее бегунах. Меня просто сводила с ума мысль о том, что они приземлились на пляже раньше нас. Это давало им некоторое преимущество. Они, должно быть, уже обследовали атолл и кратер. Интересно, какие выводы они сделали? По крайней мере, они не могли вступить в контакт со своими штурманами, так как их разделяли целых 30 лет. Они могли рассчитывать только на самих себя. Мия, Тревор и вихревые бегуны, о которых я все еще ничего не знала. Моим единственным утешением было то, что они не могли прыгнуть еще дальше в прошлое, так как рифты определенно еще не активировались. Наконец мы добрались до медпункта. Он был окружен не матовым, а обычным стеклом. За ним находилось множество коек, а также помещение, над которым большими буквами было написано «Восстановление». Немного спустя мы обнаружили и кладовые медпункты. Обстановка кураториума была везде примерно одинаковая, и я, часто посещавшая больничный отсек, инстинктивно открыла нужную нам дверь. На полках до самого потолка, в многочисленных отсеках и выдвижных ящиках расположилась целая аптека, состоявшая из медикаментов и вспомогательного материала. Все, что только можно было представить. В рюкзаке, который дала мне Арисса, были водонепроницаемые емкости, и Бейл протянул мне целый ворох медикаментов, которые должны были удовлетворить нужды племени для начала. Я крепко закрыла емкости и снова закинула рюкзак на плечи. «Может, мы уже пойдем?» — спросил Бейл. «А разве мы не можем осмотреться?» Бейл покачал головой. «У меня нехорошее предчувствие. Такое ощущение, что мы в могиле». Я сразу поняла, что он имел в виду. Этот стеклянный купол был словно временная капсула, которая на протяжении многих лет лежала крепко закрытой. И с каждым шагом мне все больше казалось, что здесь произошло что-то ужасное. Я сжала руку Бейла. «Хорошо», — прошептала я в тишину. «Давай пойдем». Арисса не могла поверить своим глазам, когда мы возникли около нее. Затихающий гул вихря сменился ее счастливым смехом. «Невероятно! Я никогда бы не подумала, что у вас это получится!» «Мы правда вам не враги», — сказала я. Арисса взялась за лямку рюкзака, но я не отпустила его. «Если вы не будете удерживать нас, мы поможем вам схватить других бегунов». Финли издал звук, который явно указывал на то, что он нам не верит. «Вы хотите сражаться против бегунов?» «Нам не впервой», — произнес Бейл. «Они вернутся». Я посмотрела прямо в глаза Арисе. «Мы нужны вам. И уж если мы будем помогать вам, то мы должны знать, что произошло во время нападения на ваше поселение. Мы должны знать, кто это был и кого из них вы убили». Финли что-то задумчиво пробормотал, явно ожидая, что решение останется за Ариссой. Рюкзак до сих пор висел между нами, и никто из нас не собирался отпускать его первым. «Хорошо», — произнесла наконец Арисса. «Я расскажу вам, когда мы поднимемся наверх». Я помедлила, а затем отпустила рюкзак. Арисса натянула его на плечи и, улыбаясь, указала мне наверх. «Пойдемте, будем всплывать, а то у вас уже губы посинели». Когда все уплыли вперед, я немного задержалась и еще раз взглянула на купол. С этого ракурса я смогла прочитать название станции, которая находилась на том же месте, что и надписи «Эос» и «Аура» на других куполах. Надпись, однако, была наполовину покрыта известняком и остатками водорослей. Видны были только буквы «Л», «У» и «С». Я подплыла поближе и попыталась очистить другую половину, но корка была слишком толстой. «Элейн!» — крикнул Бейл и помахал мне рукой, подзывая к себе. Я еще раз обернулась. Что-то тянуло меня обратно. И пока мы приближались к поверхности, я ощущала, что двигаюсь в неверном направлении.